Глава 19. «Нет!» — это заорал судья Ларгус. Почувствовав боль родича, все члены семьи изменили окрас. Они таращили на него глаза и дергались, пытаясь освободиться, не обращая внимания на боль от врезающихся в тела веревок. Стоны заполнили пещеру. Я переводил дуло пистолета с одного на другого на случай, если кто-то вырвется. Никакой жалости к ним я не испытывал. Более того, зрелище было приятным. «Если ты спасешь его родственника, он сделает для нас все». «Это ты говоришь или любовь к вершителю?» «Не знаю, но уверен, что так и будет». «Возможно, но не для того я стрелял, чтобы сразу проявить слабость. Если хорошо попросят, посмотрим. Ну а если жаба сдохнет...» В следующий раз судья подумает трижды перед тем, как что-нибудь изобразить. «Роберт, я не враг тебе! Спаси его! Аптечка вон, на камне!» Вершитель стал цвета раскаленного угля. Его губы тряслись, а слюни долетали до моих ботинок. Подбородок горла пульсировал. «Я расскажу, помогу, проведу куда надо. Буду посредником. Любой из нас станет заложником. Только спаси, ему очень больно!» Он скрючился и судорожно дышал один в один, как его раненый сын. Походу, реально сейчас сдохнет. Я не спеша дошел до очень похожей на используемые в нашем мире аптечки, поднял и также не спеша вернулся. У раненой жабы глаза были закрыты, но вокруг кляпа надувались кровавые пузыри. Она еще дышала. Я прислонил аптечку к ее животу. Послышалось жужжание, прибор заработал. «Спасибо, спасибо, я...» Проходя мимо, я ударил его мыском ботинка в то место, где у человека находятся ребра. «Еще один фокус, и умрут сразу двое, тебе ясно?» Он кивнул, не в силах говорить. Я повернулся к его жене. «Куда перенести десятого?» Второй раз я не собирался совершать ту же ошибку. Жаба замычала, вертя головой. Я вынул кляп. «Там синяя чаша такого же размера». Она глазами указала вглубь пещеры. Ее произношение было гораздо хуже, чем у мужа. Видно, нечасто приходилось общаться с людьми. «Пожалуйста, осторожнее!» Вода, в которой лежала икринка, значительно помутнела. Я опустил в нее руки и достал зародыш. Кроме звука падающих капель и своего дыхания, я ничего не слышал, но спиной чувствовал панические взгляды, устремленные на меня. Уверен, они все белые, как снег. Осторожно, тщательно выбирая место, куда поставить ногу, я пошел к синей чаше. Икринка слабо пульсировала в моих руках. Вода в чаше была настолько прозрачна, что пока я не опустил руки и по поверхности не пошла рябь, я ее не видел. Обернулся. Да, 8 белых жаб и 1 красная. В тишине я вернулся на свое место, устроился на камне. «Продолжим. Еще гипнолампы в помещении есть?» «Да». Теперь вершитель сидел спиной ко мне, но, как оказалось, его голова могла поворачиваться на 180 градусов. «Одна над входом, 1 над моей комнатой, она самая дальняя, в самом верху, и 1 над обеденным камнем за твоей спиной». Я обернулся и поднял голову. Даже знаю, куда смотреть, среди растений, свисающих с потолка, я не сразу разглядел красноватый блеск. Теперь спешки не было, и я тщательно прицелился. Приглушенный выстрел и звон падающего на пол стекла. Отлично. Теперь та, что над входом. Готово. Некоторые осколки лампы долетели до моих ног. Что говорить, расположили ловушку грамотно. Я мог угодить в 3 из 4. Дальнюю трогать не стал, пока я не планировал идти в ту часть пещеры. «Давай, Проталанин, или как там тебя? Какие еще сюрпризы для нежданных гостей?» «Дом строили меньше 50 лет назад. Уже давно было спокойно. Нападения не просчитывались, так что только внушители предусмотрены. На самый крайний случай». «Внушители, значит. Когда есть такие штуки, оружие и не нужно». «На вас внушители действуют?» При нужной настройке на любое живое существо действует. В ваших мирах их используют в кустах для программирования хищников на агрессию. Например, волков в древнем лесу. Какой срок действия? Эффект экспоненциальный. То есть, если облучение недолговременное, то он почти сразу спадает. Если объект обрабатывается 20 минут, то длится около 3 месяцев. С этим понятно. Расскажи о вторжении и структуре управления внешнего мира. Когда вершитель начал повествование, я посмотрел на часы. Было 0:20. Когда закончил, 2:45. 2,5 часа пролетели, как один миг. Стационарная камера номер 51910 продолжает запись. Место действия. Восточная база охотников в зеленом мире. Переговорная номер 7. Режим. Запись для закрытого канала. Подозреваемая номер 72Н. Молодая женщина. Сидит на узкой койке. Руки на коленях. Взгляд устремлен на бетонный пол. Датчики фиксируют подавленность и низкую мозговую активность. С лязгом открывается металлическая дверь. В переговорную входит охотник номер 3-435. Временное имя Ирина. «Привет, доченька. Как самочувствие?» Охотник пододвигает стул и садится напротив подозреваемой. Та отшатывается и залезает с ногами на койку. Зрачки расширены, пульс учащен. Она боится и кричит. «Кто вы? Где моя мама?» «Твоя мама в синем мире. Нам пришлось ее тайно перевести, чтобы я могла занять ее место». «Вы врете! Зачем вы убили тех людей? Их папа прислал! Где мой папа?» «Если ты не будешь меня перебивать, девочка, узнаешь все гораздо быстрее. Твой отец, к сожалению, мертв». «Я видела сообщение от него!» Датчики фиксируют нарастающий гнев охотника. Молчание. Проходит минута. «Так вот, твой отец, к сожалению, мертв. Его несколько недель назад убил очень опасный террорист из внешнего мира». «Какого еще внешнего мира? Что вы несете?» «Мутант из радиоактивной пустыни. Недавно мы узнали о существовании организации за пределами купола, целью которой является разрушение наших миров». «Мне 14 лет, а не 6! Оставьте свою ложь для... Заткнись, сука!» Охотница вскакивает и бьет заключенную ладонью по щеке. «Короче, личину твоего отца надел террорист. Веришь ты в это или нет? И нам нужно, чтобы ты помогла захватить его. Пошла в жопу!» Охотница нагибается, заносит руку, но в последний момент останавливается. Затем медленно садится на стул. «Есть хочешь?» Молчание. Проходит минута. «У меня есть возлюбленный, жених. Он пропал, скорее всего, погиб. И мы уверены, тот человек имеет к этому самое непосредственное отношение. Он опасен, и его необходимо ликвидировать. Ему зачем-то нужна ты. Может, он думает, что ты могла что-то заметить, пока жила с ним». Датчики фиксируют сомнения охотника. Она не уверена, что ее слова звучат правдоподобно. Она понижает голос, используя технику внушения. «Нам надо заманить его или его людей в ловушку, и для этого нужна твоя помощь. Конечно, мы можем якобы случайно показать тебя камере, но они могут что-то заподозрить. Надо изобразить что-то похитрее, например, инсценировать твой побег». «Нет!» Молчание. Проходит 2 минуты. «Мы с моим женихом вместе уже 10 лет. Иногда из работы мы не видимся по несколько месяцев. И тогда у меня вот тут...» Охотница подносит руки к левой стороне груди. «Сильно давит. А сейчас у меня тут словно зажгли костер. Все горит. Мы с тобой похожи. Мы оба потеряли близких. Надо сделать так, чтобы...» Раздается сигнал вызова с браслета. Охотник пальцами касается экрана. «Да». Она неподвижно сидит. Из наушника в ее ухе слышится неразборчивая речь. Пульс охотника резко повышается. «А чип?» Короткий ответ. Она вскакивает, хватает стул и с размаху бьет им о стену над койкой в 2 сантиметрах от головы заключенной. Мелкие куски пластика разлетаются по переговорной. «План В3!» — кричит охотник в браслет. Через 3 секунды металлическая дверь захлопывается за ее спиной. В 2025-м разразилась ядерная война. Европа, Россия, Китай, США, Индия, Северная и Южная Корея и страны Персидского залива пострадали больше всего. были уничтожены почти все мегаполисы. Радиация стремительно распространялась. Проталане ждали этого. Одновременно с первыми взрывами ядерных ракет их корабли вошли в Солнечную систему и через 3 дня достигли Земли. Основная часть приземлилась в Антарктиде. Из-за удобного расположения, изолированности и еще ряда факторов для командного центра разведчики выбрали территорию бывшей Великобритании. Европу очистили от радиации. Недостаточно быстро, чтобы спасти людей, подвергшихся облучению, но такой задачи и не стояло. Столицей стал чудом избежавший ракет Париж. Выжившие стягивались из районов, куда не долетели радиоактивные облака, и через несколько лет его улицы вновь стали многолюдными. Проталане технологически сильно обгоняли людей, в том числе и в аграрной отрасли. Всюду выросли километровые теплицы, решившие проблемы с продовольствием. Испуганные войной люди с удовольствием работали и на земле, и на многочисленных восстановленных промышленных предприятиях. Производство тонкой вычислительной техники и оружия перенесли на остров. Так они называли территорию бывшей Великобритании. Туда же переводили лучших специалистов, подвергая затем внушению. При недостатке грубой силы завозились рабочие из Африки, почти не пострадавшие в последней войне. Для обеспечения непрерывной поставки ресурсов от радиации были очищены многие месторождения по всему миру. Там, отрезанные от остальной цивилизации выжившие, зачастую страдающие лучевой болезнью, просто за еду работали сутками. Проталане были хорошими аналитиками и стратегами. Они сразу вычислили 2 основные угрозы своему процветанию в будущем. Первое. Огромное количество всевозможных ракет, как обычных, так и ядерных, разбросанных по всему миру, которые рано или поздно могли попасть не в те руки и быть использованы для нанесения ответного удара. К решению этой проблемы подошли радикально. Методично находились все незапущенные ракеты и использовались по назначению. Целями стали заводы и исследовательские институты, занимавшиеся разработкой и производством этих же самых ракет, а излишки пошли на уничтожение крупных уцелевших городов в Канаде, Латинской Америке, Азии и Океании. Захватчики не собирались давать землянам ни единого шанса. Вторая угроза. Появление развитого центра, способного в будущем разработать оружие против проталан. Тут тоже не мешкали, рассудив, что построить что-то новое, не имея основ, невозможно. Целью стали здания. Повсеместно уничтожались библиотеки, компьютерные центры, базы данных. Те, которые не уничтожил запущенный одновременно спуском первой ракеты в последней войне вирус. Книги законодательно запретили по всему миру. Все эти меры были превентивными, ведь никто, кроме самого узкого круга, не знал о вторжении. Но проталане подходили ко всему щепетильно и собирались сделать Землю своим домом. Время шло. Захватчики воссоздали модель общества, характерную для Европы XIX века — аристократы и простолюдины. Первые выполняли организационную работу, не пыльную и несложную. Механизм и без них хорошо работал. Многочисленное свободное время они проводили на вечерах и балах, философствуя о смысле жизни. Вторые с утра до ночи вкалывали на фермах и производствах. Каждый из них хотел стать первым, и это было возможно. Именно эта возможность поначалу позволяла снимать социальное напряжение. «Когда есть куда расти, когда есть цель», — рассуждали пришельцы. «Покоренный народ не будет смотреть вокруг». Но они недооценили людей. Последняя война быстро забывалась, и недовольство сложившимся порядком стремительно нарастало. Причем в обоих слоях общества. Даже в богатых залах среди скучающей знати все чаще велись разговоры на тему, что до войны было лучше. Это стало третьей угрозой. Выхода нашли 2. Игры и создание регулярной армии для зачистки диких земель. Так называли неподконтрольную часть планеты. Про игры я уже знал и попросил вершителя подробнее остановиться на диких землях. Ресурсов хватало с запасом. Но пришельцы смотрели далеко вперед и, как основной способ добычи, в будущем рассматривали мародерство, или, как они это называли, собирательство. Через 5 лет после последней войны Когда основная часть населения Земли уже погибла от лучевой болезни, голода и других сопутствующих напастей, проталане стали очищать от радиации интересующие их объекты. Города, водохранилища или леса. Если, например, возникла потребность в металлах, пластике, деталях от компьютеров или машин, они перевозили рабочих с полей в очищенный населенный пункт, и те собирали нужные материалы. Когда появилась армия, для этих целей стали использовать выживших дикарей, поиском которых занялось специальное подразделение «Охотники». Они очень быстро перехватили большинство надзорных функций и высоко поднялись по иерархической лестнице. Сейчас, спустя 200 лет после последней войны, дикарей находить стало значительно проще. Они расплодились и жили повсеместно, с некоторыми наладили торговлю, других заставляли помогать по старинке, силой. Теперь задача военных заключалась исключительно в поиске и уничтожении потенциальных террористов, которых, к слову, становилось все меньше. За 2 века жители диких земель сильно деградировали. Изначальный план захватчиков сработал. 2:45. Вершитель замолчал. Голова гудела от объема информации. Перед глазами мелькали картинки гибели Земли. Одни родились, навеянные рассказом, другие подкидывала память Роберта. На душе было тоскливо, и при этом очень хотелось спать. Пленники сидели тихо, но, как мне показалось, их кожа приобрела коричневый окрас. Скинув оцепенение, я спросил: «Почему цвет кожи такой?» «Мы хотим пить!» «Перебьются!» «О, вернулся было настрой!» «Да почти сразу! Не давай мне в ближайшее время управления, иначе я их всех голыми руками разорву, а эту безногую жабу буду разрывать медленно!» Про еду Проталанин ничего не сказал. Видимо, их организм допускает голод, а вот напоить их придется. Не хотелось бы раньше времени увидеть 9 трупов. «В каком-нибудь из бассейнов есть питьевая вода?» «Почти во всех». Неподалеку я увидел пустой кувшин. По очереди вытаскивая кляпы и все время держась на стороже, опасаясь их зубов, я напоил всех жаб, даже ту, которую ранил. Потом тщательно проверил наручники и веревки, по необходимости обновлял узлы. Собрал все осколки стекла от разбитой лампы, до которых они могли дотянуться. Для ночевки я выбрал обеденную платформу. 4 метра вверх по лиане тяжело дались моим обожженным рукам и уставшим мышцам. Пришлось снова воспользоваться аптечкой. «Ларгус!» Пришлось повысить голос, чтобы меня хорошо слышали. «Что будет, когда завтра ты не придешь в зал совета?» «Ничего. Думаю, все уже знают, что охотник тут. Беспорядки в зеленом мире — важнейшая проблема на повестке дня. Нам дадут столько времени, сколько нужно. Если случится что-то форс-мажорное, меня вызовут через компьютер, но камеры там нет. Риск есть только в том случае, если найдут настоящего Мейсона». «Не найдут. По крайней мере, не так быстро». Убедившись, что все на меня смотрят, я извлек из рюкзака и поставил на край платформы устройство, которым любезно снабдил меня Кирилл. «Есть ли в пещере двигающиеся объекты? Например, какие-либо существа крупнее кошки, автоматические двери или окна, которые открываются утром? Или еще что-то, что может неожиданно, без вашего ведома, пошевелиться?» Они недоуменно пучили глаза. «Короче, вот это!» — я показал на устройство. «Бомба!» 9 белых тел выделялись на фоне темной пещеры. «Очень мощно! Разнесет все здание!» Я вспомнил, как Софья плакала у ног Иры. И сейчас, видя страх пришельцев, упивался своей властью над их жизнями. «Она настроена на мой чип и работает следующим образом. Если в пределах 20 метров что-то пошевелится сильнее, чем заложено программой, например, кто-то из вас развяжется и прыгнет, или дверь откроется, она взорвется. Не среагирует она только на меня. Отключается сложным цифровым паролем. Поэтому повторяю вопрос. Есть неожиданно двигающиеся вещи в пещере?» Потрясенные они переглянулись и одновременно все покрутили головами, мол, нет. «Хорошо». Я нажал кнопку и активировал бомбу. «Я буду спать 3 часа. Потом продолжим». Ядерная смесь лекарств должна помочь организму выспаться за короткое время. Я включил на полную мощность подогрев куртки, накинул капюшон и лег на покрытый мягким мхом пол платформы. Рюкзак заменил подушку. Последнее, что я увидел, проваливаясь в сон. Темный неровный свод пещеры, льющийся рассеянный свет и пылинки, кружащиеся в нем. Убранство дома меня ошеломляет. Мы нашли именно то место и тех людей, которых искали. Повсюду образцы, доказывающие их виновность. В первую очередь, конечно, электричество. Комнату, где я допрашиваю пленных, освещает яркая лампа накаливания. Да, работа грубая, но тем не менее. Стекла в окнах, преимущественно теперь разбитых, также достаточно высокого качества. Диван, стулья, шкафы и кресло, в котором я сижу, могли быть изготовлены только с применением хороших инструментов. Но больше всего меня поражает, и я долго не могу оторвать от него глаз. Работающий компьютер. Выследив деревню, я сорвал джекпот. Это однозначно один из главных террористических центров, и теперь охотники смогут через него выйти на остальные. Моя задача — собрать базовую информацию по горячим следам. Дело двигается медленно. Пленники, в основном молодые мужчины и женщины, признают, что сами изготавливают все необходимое, но связь с другими ячейками организации отрицают. Сильно мешает незнание ими английского языка. «Не делайте из меня дурака!» Я стою над сжавшимся на полу парнем. Он закрывает окровавленными руками голову. «Нам отлично известно, что вы слали радиосигналы!» Хендрикс переводит. Парень что-то лопочет в ответ, не убирая ладони от лица. Я различаю только имя Вейш. Его называли и другие. Как объяснил мне Хендрикс, это имя на языке дикарей означает «большой мудрец». «Говори то же, что и остальные». Хендрикс недоверчиво смотрит на террориста. «Они якобы просто живут, ловят рыбу, охотятся, мастера от безделушки. Иногда Вейш зовет их послушать музыку. Когда в приемнике вместо музыки непонятные слова, он всех выгоняет». Я устало падаю в кресло. Удобное, но все-таки. И смотрю сквозь разбитое окно в непроглядную черноту ночи. Дождь не прекращается. По осколкам стекла, торчащим из рамы, текут капли, частично попадая в комнату и стекая по стене, образуют лужу на полу. К утру тут все затопит, трудно будет поджигать. Пожалуй, пора заняться этим мудрецом, остальные пешки и просто выполняют грязную работу. Надеюсь, он уже пришел в себя. Я приказываю вывести парня и позвать Вейжа. Мухаммед заталкивает в комнату сморщенного старика. По обыкновению чуть перебарщивает, тот падает на колени. Лицо пленника напоминает сухофрукт. Если бы он был европейцем, я бы подумал, что ему лет 80. Но в диких землях суровые условия и нет медицины. Ему запросто может быть всего 50. Худощавый, почти лысый. Длинные седые усы свисают с обеих сторон тонкого рта и переходят в бороду. На нем свободный желтый халат до пола. Когда наши кинули гранаты, он, так и не выйдя из дома, потерял сознание. Старик медленно поднимается и что-то ищет взглядом. Я вспоминаю, у него была палка. Ребята спрятали ее для забавы. «Скажи ему, может пока сесть на стул». Говорю я Хендриксу, и тут вдруг старик обращается ко мне на вполне сносном английском. «Переводчик не нужен. Спасибо». Он садится на край ближайшего стула, его спина прямая, как стебель тростника. Я отсылаю Хендрикса, у него есть и другие дела, а тут хватит Мухаммеда. Вейш спокойно сидит и смотрит в разбитое окно. Во мне растет злость, я хочу сбить с него спесь, но это всего лишь старик, и пока его вина официально не доказана. Сдерживаю себя и вымученно улыбаюсь. «Здравствуйте, меня зовут Роберт, я майор армии Объединенной Европы». Я запинаюсь, потому что он переводит взгляд темных узких глаз на меня и прожигает насквозь, будто гипнотизирует. Так должны смотреть вершители, если бы капюшоны не закрывали их лица. «Приветствую вас, Роберт. Какими судьбами в наших краях?» Кашляю в кулак, чтобы голос звучал увереннее. «Ищем террористов, нарушающих закон». «Здесь таких нет». Старик продолжает разглядывать меня. «Впрочем, как и законов». «Раскололся так быстро? Не такой уж и мудрец». «Закон номер 2055-11 о диких землях действует уже без малого 200 лет. «Вот как?» Он едва заметно улыбается. «И что же там?» «Там много чего. В частности, информация о запрете в диких землях изобретения и использования электричества, радио, чтения». Я киваю головой на шкаф, битком забитый запрещенными древними книгами. «И, конечно, сборы и использование компьютерной техники». «Я слышал об этом по радио», — тихо говорит Вейш и опускает глаза. «Но не мог поверить». «От кого?» Стараюсь скрыть радость в голосе. «Вот она, ниточка к другим». Старик больше не улыбается. Он рассматривает свои обтянутые кожей руки, лежащие на коленях. «Слава богу, много от кого, и, слава богу, я о них ничего, кроме имен, не знаю». «Не ври мне, старик!» Волна злости накрывает меня, я вскакиваю и кричу. «Что вы обсуждали тогда? О чем трепетесь по радио?» «О чем?» — переспрашивает он удивленно и поднимает глаза к потолку. Его рука механически гладит лысину. «Да трудно сказать. Ни о чем особо и обо всем. С думающим человеком о чем угодно приятно поговорить. О книгах, людях, природе, музыке». «Не увиливай! Ты только что утверждал, что вы обсуждали закон о диких землях!» «Вы так интерпретировали мои слова?» Он вновь удивляется. «Ни в коем случае. Просто мне говорили, что есть могущественные силы, вероятно, искусственно желающие удержать людей на уровне скота. Я так понимаю, это как раз Объединенная Европа. Помимо прочего, иногда мы пытались понять мотивы такого иррационального желания. Пожалуй, эти беседы были самыми сложными». «Иррациональное?» Вершители часто употребляли это слово, только не могу вспомнить, в каком контексте. Но все было логично и правильно. Впрочем, как и у старика. Так и не сформулировав мысль, я захожу с другого конца. «Может, ты будешь утверждать, что запрет чтения литературы...» Я вновь указываю на книги. «Подобно этой, тоже иррационален». Он смотрит на шкаф, словно первый раз его видит. «Осмелюсь спросить, а вы читали что-то из того, что стоит на этих полках?» «Я читал больше половины. Список запрещенных книг для нас значительно меньше, чем для дикарей. К тому же щеки начинают гореть. Учась в университете, я прочитал и несколько запрещенных для жителей Объединенной Европы книг. Сейчас это кажется таким далеким и незначительным относительно красного света и голоса вершителя. Странно, что я вообще это вспомнил». На одной из книг знакомое название. «Фёдор Достоевский. Преступление и наказание». Я знаю, что эта книга, равно как и многие другие, опасна и дает людям ложные стимулы. Но помню, что успел перечитать ее трижды, прежде чем пришлось ее вернуть, и что регулярно вспоминал ее до самой армии. Интересно, почему я так резко позабыл о ней? «Кое-что!» — отвечаю, хоть еще секунду назад не собирался этого делать. «А почему вы считаете, молодой человек?» Снова этот прожигающий взгляд. «Что другие люди, а ведь мы с вами, как ни прискорбно, одного племени, не имеют права их тоже прочесть». Щеки горят сильнее, и это вот-вот станет заметно. Теперь меня беспокоит не старик. «Вершителям лучше знать, что кому можно читать. Вы не такие, как мы. Вы 200 лет живете в радиоактивной пустыне. Вы мутанты. Для вас это опасно». Я ору, но с каждой секундой смущаюсь все сильнее. Все из-за присутствия Мухаммеда. «Прости меня, мудрец, так надо». Я наотмашь бью по морщинистому лицу, лишь в последний момент делая так, чтобы звука было больше, чем боли. Но на его глазах все равно выступают слезы. «За что?» — шепчет он, потирая щеку. «Ладно, Мухаммед, можешь идти». Я хлопаю солдата по плечу. «Чую этот дурацкий разговор надолго. Если Хендриксу не нужна помощь, отдыхай». Мухаммед окидывает хнычущего, теперь уже сгорбившегося старика взглядом и, не видя угрозы, выходит из комнаты и закрывает дверь. Мы наедине. Меня трясет. Удар, нанесенный Вейжу, будто погасил в сознании красный свет. Теперь в голове только его слова и мысли, которые не посещали меня целых 3 года. «Почему им нельзя читать то, что можно нам? Почему нам нельзя читать что-то из того, что писали раньше?» В преступлении и наказании нет никаких экстремистских посылов, это просто размышление человека о своем месте в мире. Почему людям нельзя изобретать и мастерить? Общаться по радио с такими же, как они? Да в конце концов просто жить так, как хочется! На ум приходят игры. Это искусственно созданный мир. Там вообще нет книг. Чувствую связь, но не могу ухватить. Я кладу руку старику на плечо и сжимаю. Он вздрагивает и поднимает на меня, покрасневшие от слез обиды, глаза. Наверное, его первый раз в жизни ударили. Он не понимает, за что, и я не смогу ему объяснить. Наклоняюсь к самому уху и шепотом спрашиваю. «Какие из этих книг самые лучшие?» Он отвечает, и тут же возвращается красный свет.